О своем первом посещении парка Вера писала так. «Сначала мы пересекли мощеный булыжниками двор, посреди которого было оставлено место для купы цветущей сирени. Дальше были вторые ворота, на этот раз чугунные, а уже за ними парк. Войдя туда, я не удержалась и вскрикнула от восхищения. Зеленые лужайки как будто были забрызганы синькой, цветущими пролесками. Хотя за ними давно уже никто не ухаживал, аллеи еще не успели зарасти травой, и мы до вечера ходили под кронами столетних лип и дубов. Свет все время чередовался с тенью, и в этом странном освещении многочисленные статуи и беседки казались живыми. Похоже, мы были первыми, кто после бегства владельцев сюда попал. Обычно она и Коля приходили с книгами и садились на одну из скамеек верхней аллеи, откуда была хорошо видна текущая внизу Яуза. Вера тогда читала гамсуновского «Пана». Как и Глан, она всю жизнь вела дневник, но пока еще не встретила человека, который бы целиком завладел ее мыслями. Подумав об этом, она покосилась на Колю. Он смотрел мимо своей книги куда-то в сторону. И Вера вдруг испугалась, что никогда не узнает, о чем он сейчас думает. Почему-то она знала, что спрашивать не надо, но не удержалась и все равно спросила. Он очнулся, грустно посмотрел на нее и сказал: «Ни о чем». Потом, увидев, что Вера хочет обидеться, взъерошил рукой ее волосы и ласково добавил: «Мальчишка». Вера тогда почувствовала, что она всего-навсего спеленутая куколка, и пока придет время появиться бабочке, ждать еще долго. В другой раз он сказал: «Вера, где бы я ни был, я всегда буду знать, где ты». И ей сразу представилось, что он мог бы быть ее старшим братом, о котором и она, и Ирина мечтали еще маленькими девочками. Она запомнила бы и без дневника, что это было в субботу, потому что весь следующий день, все воскресенье, она ходила по дому, будто пьяная, каждую минуту задавая себе один и тот же вопрос. Правда, это любовь? Ей хотелось только этого, да еще петь и кружиться. А еще через день, в понедельник, когда они с Николаем, идя к ее дому, сворачивали в Дурасовский переулок, он остановился и сказал: «Мы с тобой поженимся. Только, пожалуйста, не возражай. Поженимся по-настоящему, обвенчаемся в церкви». И она снова теперь уже совсем твердо поняла, что счастлива, что она любима тем, кого избрала сама. Но все это ликование не продлилось и недели. В пятницу Николай пришел к ней в отдел и сказал, что только что получил назначение казначеем передвижной артиллерийской ремонтной мастерской и должен в ближайший вторник отбыть на Восточный фронт. Он тоже был еще мальчишка. Стал хвастаться ей, что ему выдано целых 75 тысяч рублей. Да и она не понимала, насколько все серьезно. Смеясь, сказала: «Давай истратим, и ты никуда не поедешь». И тут же поняла, что Коля уже куда больше со своей ремонтной мастерской, чем с ней. «Как истратим?» — вскинулся он, непонятно чего испугавшись. «Ну да, истратим, а потом мне ответ держать». Проплакав накануне всю ночь, она во вторник пошла на Курский вокзал, чтобы его проводить. В дневнике она потом писала, что, похоже, была единственной, кто провожал этот солдатский эшелон. Увидев ее, Коля соскочил с площадки, на которой стоял, и, непонятно почему торопясь, скороговоркой стал говорить: «Мы сейчас трогаемся. Спасибо, что пришла. Помни меня, пиши. Я тебе обязательно напишу, а теперь ступай». Вдруг сказал он ей строго, хотя до отхода состава оставалось не меньше получаса, и быстро поцеловал в щеку. Вера послушалась и, не дождавшись отправления поезда, даже ни разу больше не обернувшись, пошла домой. Позже от Коли ей пришло одно единственное письмо, и то с дороги. Уложившись в несколько строчек, Он писал в секретке, что они только что проехали Рязань, где до этого долго стояли. Товарищи звали его к девочкам, но он отказался. Вот и все, да подпись «Твой Паш». Через полгода Вера разыскала некоего Бориса, сослуживца Николая, который был посвящен в их отношения. Но он тоже ей сказал, что ни о Коле, ни о его арт-мастерской ничего не слышал с тех пор, как состав с ними отошел от Курского вокзала. Она терялась в догадках, жив ли он, может быть, попал в плен или убит. То, что он мог перейти к белым, ей, конечно, в голову не приходило. Но как приняться за поиски, не знала. Придумывала то одно, то другое, и в конце концов ни на что не решилась. Она представляла себе, как пойдет, например, в управление кадрами РКК, и первый же вопрос, который ей зададут, кем она Коле приходится? Разве она вправе будет назваться его невестой? Ведь он сказал, мы с ней поженимся только один раз. Может быть, он давно нашел себе другую невесту, или у него вообще уже есть жена. А о Вере он даже думать забыл. О том, что у Коли есть жена, она думала очень часто и удивлялась себе, что совсем не ревнует, только грустит. Так что искать Колю она не стала. Но и потом, через много лет, его помнила и помнила, что он ей сказал в Найденовском парке. На допросе Соловьев едва речь зашла о Вере. Сделался так же безразличен и холоден, как днем раньше был Горбылев, что Ерошкина слегка позабавило. Разговаривать о ней Соловьев явно не хотел. Сказал лишь, и то после нескольких напоминаний, что да, действительно, больше 20 лет назад он познакомился с 18-летней девушкой, вчерашней гимназисткой, и около месяца за ней ухаживал, и то не всерьез, не по-настоящему, а так, время проводил. Ерошкин ему на это ответил, что из показаний Веры ясно следует, что ухаживал за ней Соловьев вполне серьезно, а не просто флиртовал, как он пытается представить дело. За неделю до отправки на Восточный фронт даже сделал ей предложение, причем сказал, что они будут обязательно венчаться в церкви. «Что уж может быть серьезнее?» «Да», — ответил Соловьев. «Я ей действительно сказал, что хочу, чтобы она стала моей женой, но сделал это только потому, что видел, как она хочет это услышать. Я же знал, — добавил он, — что скоро буду отправлен на фронт, и шансов вернуться оттуда у меня немного. Может быть, вначале убьют белые, может, красные, когда догадаются, что я давно работаю на белых, или когда буду переходить линию фронта, или уже когда буду воевать за белых. В общем, эти слова ее обрадуют, а я мало чем рискую». «Ну хорошо», — согласился Ерошкин. «Допустим, что это так. И все же я очень надеюсь, что завтра, когда я вам сообщу суть дела, из-за которого вас привезли на Лубянку, разговаривать нам станет легче». Он поднял трубку, чтобы вызвать конвой. А пока, подчеркивая, что зла подследственному не желает, пододвинул к Соловьеву пачку Казбека. На следующий день Ерошкин в течение 5 часов излагал Соловьеву все перипетии Вериной жизни и то, на какую его помощь они хотели бы рассчитывать. Разумеется, он сказал, и чего вправе ожидать Соловьев, если согласится. В случае честного, добросовестного содействия, даже при неудаче, свобода. В случае же успеха, естественно, вера плюс свобода плюс хорошая квартира в любом городе Союза, хоть в Ялте, хоть в Москве, уточнил Ерошкин, плюс полное финансовое благополучие и еще гарантия, что до конца жизни ни его, ни веру никто и пальцем не тронет. Эти действительно щедрые условия были заслугой самого Ерошкина. Выбил он их с немалым трудом. Что Смирнов, что Ежов, который все подписывал, особенно возражали против пункта, что заключенные, даже если им не удастся остановить Веру, получают свободу. И каждый раз перечислял с большим удовольствием. Конечно, он не ждал, что Соловьев в ответ станет кричать от радости, и вполне бы удовлетворился простым одобрением. Другие зэки до Соловьева как один говорили, что условия очень хорошие, но Соловьев и это выслушал холодно, без интереса. И Ерошкин решил, что нет, сотрудничать с органами он не станет. Сформулировал он это мягко. «Вы, Соловьев, наверное, вряд ли захотите нам помочь остановить Веру. Вы ведь часто и, говорят, храбро сражались за то, чтобы ничего сегодняшнего не было. Сейчас я уверен, вы все отдадите, чтобы вернуть прошлое». И тут Соловьев его удивил. «Да нет», — сказал он, — «прошлое мне не нужно, и снова воевать я тоже не хочу. Сегодня я никогда бы от Веры не уехал, так что наши интересы совпадают. Мне не меньше вашего надо, чтобы Вера ко мне вернулась». Этот финал вернул Ерошкину благодушие, и он до позднего вечера проговорил с Соловьевым о лагерях, через которые тот прошел, о нравах и порядках ГУЛАГа, нынешних и десятилетней давности. Хотя Соловьев нередко, во всяком случае, на вкус Ерошкина говорил уклончиво, от ответов на некоторые вопросы и вовсе ушел, беседой Ерошкин остался доволен. У него вообще было на редкость хорошее настроение. Пожалуй, впервые такое хорошее с тех пор, как началось следствие по делу Веры. То ли он, наконец, поверил в успех, то ли просто вошел во вкус, и в нем появился азарт, который всегда поддерживал, гнал их брата по следу, будто охотничью собаку. С азартом было весело, и он, не успев закончить допрос Соловьева, уже ждал, не мог дождаться завтрашнего дня, когда ему должны будут привести еще одного подследственного, некую Сашку. Судя по сопроводительным бумагам, Сашка обещала немало интересного. И Ерошкин, пока ехал домой, коротая время, в уме выстраивал первый день ее допроса. Впрочем, он понимал, любой сюрприз, его планы полетят к чертовой бабушке. Но жалеть об этом может только дурак. Шанс на сюрпризы был действительно хороший. Хотя Сашке в веренном дневнике было посвящено лишь несколько строк, и то невнятных. Ерошкин готов был поклясться, что свою встречу с ней Вера помнит и по сию пору. Жизнь много, особенно в юности, кидала Веру из стороны в сторону. Тогда-то она и познакомилась с Сашкой. После отъезда Соловьева Вера еще 3 месяца проработала в своем наркомате путей сообщения, но от жениха не было даже весточки, и она, отчаявшись, решила все поломать, начать сначала. Вскоре Вера была уже на казарменном положении. После легкой военной подготовки патронов не было, так что все свелось к умению разбирать и собирать винтовку. Ее зачислили в только что сформированный коммунистический батальон и отправили прямым ходом на юг бороться с дезертирством. В Горбулевском Харькове вместе с подругами она была передана в распоряжение Укрцентркомдезертира и больше месяца колесила в товарном вагоне по Украине, то и дело ожидая нападения махновцев или кого-нибудь из других батик, а потом, как записала в дневнике, к счастью, заболела возвратным тифом и попала в больницу в Киеве. Судя по тому, что на следующий день рассказала Сашка, это и впрямь было настоящим счастьем. Тем не менее, не умерла Вера тогда лишь чудом. Болела она очень тяжело. Несколько дней была без сознания. А когда стала выздоравливать, узнала, что демобилизована, и как только встанет на ноги, может возвращаться домой. Это почти все, что было в Верином дневнике, и дорисовать картину могла одна Сашка. Когда конвой первый раз сообщил Ерошкину, что через несколько минут доставит подследственную, он, зная, что Сашка провела в тюрьмах и лагерях те же 15 лет, что и Соловьев, думал увидеть седую, изможденную женщину, чуть не старуху, и был поражен, когда ввели высокую, статную и очень яркую даму. а главное тем, что на вид ей нельзя было дать и 35 лет. Она поняла, какое впечатление произвела на Ерошкина, и едва конвой ушел, повела себя в его кабинете хозяйкой. Села, без спроса взяла со стола ерошкинские папиросы и лишь после того, как закурила, представилась, назвав номер статьи, срок и фамилию. «Впрочем», — добавила она, — «все знают меня, как Сашку». Она держалась уверенно, и Ерошкин сразу вспомнил, что ее лагерный опер отметил в своем донесении, что Сашка — кобла, и уже несколько лет под ней вся женская зона их лагеря. Подобное поведение, конечно, не могло понравиться ни одному следователю. В другой раз и Ерошкин вряд ли бы это спустил. Но сейчас он решил выждать, посмотреть, как пойдет допрос. Он спросил ее про коммунистический батальон, и когда она легко в охотку стала рассказывать, понял, что все в порядке. Толк от Сашки будет. «В нашем взводе», — говорила она, будто по писаному, «было ровно 20 девушек, по большей части работницы, с текстильных фабрик Замоскворечья. Под казарму нам отвели дом на Большой Татарской, три комнаты на первом этаже, где стояли деревянные топчаны с тонкими матрацами. Еще нам выдали бязевые простыни, подушки и байковые одеяла. В общем, мы тогда считали, что жить можно. Обучал нас Ковалев, бывший унтер и большевик с лета 17-го года, что он никогда не забывал подчеркнуть. «Об этом Ковалеве», — продолжала Сашка, — «я знаю немного. Помню, он больше года провоевал с басмачами в Азии и от загара был черен. Сначала он нам не понравился, но, как мы потом поняли, человек Ковалев был не злой. Вступать с нами в разговор он считал излишним, только командовал, зычно кричал «Стройсь!» и мы бегом становились в одну шеренгу. «Я была самой высокой», — пояснила Сашка, «и стояла первой справа. Дальше также зычно следовало «Равняясь!» Девочки зыркнут глазами туда-сюда и выравнивают линию по правофланговой, то есть по мне. Потом мы рассчитывались на первый и второй. Тут же команда «Шагом марш!» И мы по 2-3 часа на самом солнцепеке маршируем из одного конца двора в другой. Вторая половина дня отводилась знакомство с винтовкой. Девочки разбирали ее и собирали, патронов не было. И мы только делали вид, что стреляем в бумажную мишень. Также без патронов нас учили стрелять стоя и лежа. Показывал нам Ковалев и приемы штыкового боя. Я, когда попала в отряд, очень боялась, что из-за близорукости буду стрелять хуже всех. Но о том, что у меня плохое зрение, никто, по-моему, и не узнал. Часов 6 занятия кончались. Нас снова строили. Нина Пахомова запевала. Все пушки грохотали, трещал наш пулемет, мадьяры отступали, мы двигались вперед, и мы маршировали обратно в казарму. «Вечером, как и положено, — продолжала Сашка, — нам давали увольнительную. Девочки прямо наперегонки спешили надеть платье, а я с детства любила военную форму и оставалась в ней. Из-за этого у нас было много всяких историй. Однажды мы всем взводом зашли в женскую уборную, которая была в доме напротив. Туда же зашла молоденькая хорошенькая барышня из бывших. Задрала юбку, стянула трусики, стала приседать, и тут девчонки как закричат мне: «Сашка, уходи! Слышишь, уходи скорей!» Барышня взвизгнула, вскочила и как была со спущенными трусиками прямо к двери. Девчонки хохочут, и я тоже, конечно. Ну вот, так мы развлекались. А потом сводный батальон имени товарища Троцкого для борьбы с дезертирством был, наконец, сформирован. В него вошел и наш женский отряд. 20 июля, как раз в день моего рождения, рассказывала Сашка, нас погрузили в состав и с Курского вокзала отправили на Украину. В поезде поначалу все тоже было весело. В командиры нам назначили матроса Балтфлота Сергея Колесова. Это был мужик соженного роста, молодой, По-моему, и 25 лет ему не было. Ходил он, как и полагается, в брюках, клёш, короткой куртке и в бескозырке с развивающимися лентами. Мы его очень забавляли, но подтрунивал он над нами не зло. После побудки многие мешкали на нарах, стоя на четвереньках, что-то искали, рылись в своих вещах. А он, проходя по Столыпину, покрикивал: «Ну, что вы там свои пулеметы выставили?» Об этом Колесове, но годом позже, писала Вера. Запись в дневнике, Ерошкин запомнил это точно, датировалась 11 июня. «Когда я вставала, меня окликнула бабушка. Верочка, тебя спрашивают». Быстро одевшись, я выглянула в гостиную. Передо мной сидел наш бывший командир, Сергей Александрович Колесов. Он пошел проводить меня на работу и по дороге сказал, что его демобилизовали, и он уезжает к себе в деревню. Когда мы уже прощались, он крепко, так что мне даже сделалось больно, сжал мою руку и сказал: «Прощай, больше не увидимся. Все равно другому достанешься». Колесов тоже был у Ерошкина в списке, но до рассказа Сашки о нем было известно так мало, что органы пока и не пытались его искать, ждали хоть какой-нибудь ниточки. Теперь она появилась. В частности, стало ясно, командиром чего был Колесов. И уже заодно это можно было быть Сашке благодарным. Между тем Сашка продолжала. Распоряжалась у нас всем некая Кротова. Она была старше, а главное, у нее был 3-летний партийный стаж. Правой ее рукой была Крикалева. Если Кротова была длинная и худая, то Крикалева, наоборот, полная, с тугими румяными щеками и большими, как у куклы, голубыми глазами. Потом к ним присоединилась еще Вера Радостина. О ней я сейчас скажу. Сначала эту Радостину Кротова ругала. Был такой случай. Застряли мы на полустанке, совсем недалеко от Харькова. Жара, стоим целый день, а отлучиться никуда нельзя. Все время по вагонам передают, что вот-вот тронемся. К вечеру вокруг состава собрался народ из окрестных деревень. Начались мена, торг, ну и, конечно, разговоры. Веру одного крестьянина стала прицениваться к шмату сала, но не сошлись, и он, уже отходя, говорит ей: «И охота вам ехать, такие молоденькие, на фронт!» Она ему на это вполне твердо отвечает: «Нет, не охота, но посылают, значит, должна ехать». Кротова это слышала, и потом чуть ли не неделю на каждом собрании отмечала, что Радостина в разговоре с беспартийным вела себя недопустимо, потому что нас никто не заставлял и никто не посылал. Мы сами добровольно по зову сердца вызвались крепить фронт против внутренней контрреволюции. И вдруг в Харькове на политинформации выяснилось, что Радостина лучше всех, лучше самой Кротовой, разбирается в международной обстановке. И та ее приблизила, сделала своей заместительницей. В Харькове нашему женскому взводу выдали несколько кип листовок, и дальше мы их развешивали везде, где бы состав не останавливался. Клеили на каждый столб, но их будто не убывало. И тогда Вера Радостина предложила: когда мы через городок или деревню проезжаем, просто их разбрасывать. Мы их кидали, а они за нами как птицы летели. Особенно было красиво, когда поезд шел ходка. Я эти листовки и сейчас наизусть помню. На одной было написано: «Постой, казак, ты еще не в рядах непобедимой Красной конницы. Кто не слышал о коннице Буденного, всякому известны блестящие победы конных полков Гая. Красная конница — это наша гордость, краса и слава. Могучий зов раздается. На врага, красные казаки! Недобитая немчура снова нахально поднимает свою побитую морду и надвигается на нас, а ты сидишь за печкой. Казаки-добровольцы, на коня!» Корнилов заворочился. «Красные казаки снесут ему голову. На Дон, на белых, труба играет. Красные казаки, вперед, к победе!» А в конце: «Записывайтесь у начальников кавалерийских частей. Первая наша работа, продолжала Сашка, была в Киеве, где мы пробыли почти месяц. В огромном зале какой-то, по-моему, библиотеки, а может и нет, сейчас точно сказать не могу. Мы, сидя рядком, вскрывали солдатские письма и выписывали оттуда, кто дезертировал, где прячется, в какую банду подался, где эта банда действует и тому подобное. Акротова и Радостина все это сводили вместе. За их докладами из штаба каждый вечер на машине приезжал курьер. Банд, я помню, было много, может, даже 100, и некоторые совсем большие. У Махно чуть ли не 10 000 человек. У Крестовского на Полтавщине не меньше 3. «Я понимаю», — перебила сама себя Сашка, «что вы, когда меня на переследование изымали, наводили в лагере справки, кто я и откуда. Так что знаете, что я кобла и женщин люблю не меньше вашего брата. Вот и в отряде у меня постоянная подружка была, одним словом, жена. Звали ее Дусей. Я с ней сошлась в первый же день, как в казарму попали. Другие девочки вечером гулять в город пошли, а я ее к себе привлекла, говорю, останься, чего тебе с ними идти? У меня чай, конфеты есть. Она и осталась. Я тогда вскипятила на керосинке чай, вынула конфеты и только села с ней рядом. Она мне в колени уткнулась и начала рыдать, будто сумасшедшая. Час ее остановить не могла. Ну вот, а когда она немного успокоилась, то рассказала, что в 10 лет у нее умерли отец и мать, после чего жить к себе взяла тетка, отцова сестра. У тетки она пробыла неполных 2 года. Ходила за ее детьми, стирала, убиралась по дому. Когда же Дусе исполнилось 12, тетка отвезла ее в Москву и пристроила в обучение в швейную мастерскую. Там было совсем плохо. Ее били, заставляли работать до глубокой ночи, пока однажды Дуся не приглянулась купцу, у которого они ткани закупали. Хозяйка это приметила и через неделю продала ему Дусю, за сколько никому неизвестно. Самой же Дусе подарили кулек конфет. «И надо же!» — пояснила Сашка. «Как раз тех, какие я на стол выставила». Дальше Сашка рассказывала Ерошкину, что эта Дуся так к ней прилепилась, что и не оторвать. Чуть Сашка на кого-то взглянет, начинала плакать, грозилась, что под поезд бросится. Она ей очень быстро надоела. Но как с ней расстаться, Сашка не знала. И жалко, и страшно, что в самом деле на рельсы ляжет. Она еще долго про это рассказывала. А Ерошкин уже знал, что вот сейчас она заговорит о Радостиной. Вера посвятила Сашке только 5 строк. Но Ерошкин их сразу подчеркнул, чувствовал, что все там было гораздо серьезнее. Просто Вера стесняется, трудно ей, не хочется об этом писать. В итоге дневник звучал вполне нейтрально. В нашем отряде была некая Сашка, красивая, но очень похожая на мужчину, и повадками, и хрипловатым голосом. Она любила, когда ее принимали за мужчину, и в отряде всегда сидела в обнимку с одной из девушек. Была у нее и постоянная зазноба, тихая, кроткая Дуся. Однажды, когда она, обхватив меня за талию, привлекла к себе, я тоже почувствовала в ее объятиях мужскую ласку. Во всем остальном она была славным товарищем. Сашка и вправду заговорила о Вере, но, увы, сказала еще меньше, чем Вера о Сашке. Дуся меня никак не хотела отпустить, а я тогда уже была влюблена в другую нашу девушку, Веру Радостину. Я о ней раньше упоминала. Я только о Радостиной думала и была уверена, что у нас с ней все будет хорошо, что мы друг другу приглянемся. Но, видно, не судьба, — закончила Сашка.